Глава 23. Транспорт. Вскоре мы оказались в просторном помещении подземного гаража. В нем стояли 3 машины и 7 карет. Гринланды жили с размахом. Их ведь всего 3 в семье, если я правильно понимаю. Куда им 10 средств передвижения? Рядом с каждой каретой располагался небольшой загон, в котором находились различные животные. Кого тут только не было. Тигры, волки, олени, черные кошки и лошади. Как я понял, последние в этом мире были чуть ли не самыми свирепыми хищниками. Как только я и Анель появились, навстречу выступила пара эрков. «Готовить транспорт для господина?» — спросил у девушки один из них, скользнув по мне неосторожным взглядом. «А разве его еще не было?» — спросила встревоженная полуэльфийка. «Не было никого», — почесал локоть один из эрков. «Там наверху такое...» — всхлипнула она. «На дом напали. Мы с этим господином смогли сбежать». «Что там случилось?» — спросил второй эрк. «На дом напали какие-то бандиты. Они подожгли дом и пытаются прорваться внутрь. Я такого страха натерпелась». «Ага», — хмыкнул один из здоровяков. «А сюда зачем пришли?» «Так уехать отсюда. Вся территория наводнена бандитами», — пояснила девушка дрожащим голосом. «Пешком идите, тоннель там!» Эрк сложил руки на груди и махнул головой куда-то в сторону. «Нам бы транспорт!» Решил проявить инициативу я. «Как уже сказала Анель, отсюда нужно срочно эвакуироваться. Я, как и мой напарник, отвечаю за каждую детальку на этих красавицах!» Он обвел взглядом автомобили и кареты, затем сфокусировал взгляд на мне. Я его не испугал своим видом, но и доверия не внушил. «Животные тоже под моей ответственностью. Я хорошо делаю свою работу, а тут заявляетесь вы, говорите какие-то глупости и просите нарушить правила. Идите-ка отсюда, пока я вас не отделал». Брови Эрка сошлись на переносице. «Мне дорога моя работа». «Ребята, кроме шуток, сейчас наверху творится настоящая война», попытался я проявить дипломатичность. «Давайте сделаем так. Вы ведь должны иногда проверять, как машина или карета едет, а? Давайте вы просто проведете проверку, а заодно и нас отсюда вывезете. Потом, если захотите, возвращайтесь». «Что-то не нравится мне эти ребята, Горн», — произнес вдруг Эрк, который до этого не вступал в диалог. «Девчонку я здесь видел, хоть и не общался. А этот неряха мне раньше не попадался. Что-то мне подсказывает, они что-то натворили и теперь пытаются слинять». Протянул второй эрк. «А ты прав. Давай-ка хватай этого щегла». Договорить он не успел, потому как я наставил на них ствол Галеньки. «А ну не с места!» — рявкнул я. «Только двиньтесь, я вас прямо здесь положу». Эрки замешкались, а я, решив закрепить успех, продолжил. «Ключи от машины, живо!» «Ключи?» — усмехнулся Эрк по имени Горн. «А водить-то ты умеешь?» «А вот это хороший вопрос». «Тогда карету!» — приказал я. «Ты вроде спешил, а карету не менее часа собирать». «Да что же это?» «Тогда ездовую скотину давайте», — продолжил я выдвигать требования. «И нормальную», — добавил я, — «чтоб без сюрпризов». «Без сюрпризов, говоришь?» — протянул Горн. «Слушай, паря, если тебе надо, стреляй, но я с места не сдвинусь», — подал голос второй эрк. «Горн тоже тебе помогать не станет, верно ведь, Горн?» «Да что же с вами так трудно?» — простонал я. «А нечего тут оружием махать», — рыкнул второй эрк. «Так вы сами напасть хотели, что мне еще оставалось? Черт, просто помогите отсюда выбраться, а потом делайте, что хотите, хоть вместе с домом зажарьтесь». Повисла пауза. Эрки переглядывались, Анель молчала. Похоже, что ее происходящее пугало больше, чем штурм особняка. Ну а я ждал. «Слушай, может и правда нападают», — произнес вдруг Горн. «Тот грохот и правда был странный, будто взрыв». «Ага», — ответил второй эрк. «Может, этот заморыш и устроил, чтобы нас с толку сбить». Я сначала не понял, про какой грохот они говорят. Видимо, они про мои попытки раздолбать котельную. «Ну да, логично», — согласился Горн. В этот момент я услышал странный звук рядом с одной из карет. Гараж был плохо освещен, поэтому я и не увидел черную кошку на фоне черной кареты. «Короче, мужики, я вот эту кошку возьму, отъеду подальше и привяжу где-нибудь, чтобы вы забрать могли. Уговор? Я не угонщик, мне только убраться отсюда нужно». «Убраться, говоришь? А подругу свою тоже на кошку посадишь?» — спросил Эрк. «Если захочет идти со мной, возьму», — ответил я. Девушка тут же замотала головой. «Нет, я лучше здесь останусь». Она бросила испуганный взгляд на меня, но потом тут же спрятала глаза в пол. «Я не настаиваю», — пожал плечами я. «Я беру кошку». «Бери, раз уж ты не оставляешь нам выбора», — пожал плечами Горн. «Бери», — кивнул второй эрк. «А то, чего доброго, еще стрелять начнешь, верно?» Он искоса взглянул на товарища. «Одно меня беспокоило. Слишком уж много я свидетелей оставляю. С одной стороны, опознать меня сейчас будет непросто из-за залившей лицо крови. Но все равно, непонятный тип в моем лице вызовет много подозрений. Где оставить ее? Я могу к дереву привязать или что-то в этом роде», — предложил я. «Да в лесу оставь, она сама вернется», — пожал плечами Эрк, хмуро глядя на меня. «Ну ладно», — ответил я, бочком подбираясь к животному и стараясь не поворачиваться ни к кому спиной. К слову, Галеньку я тоже не опускал. Уверен, стоит расслабиться, и эрки прибегнут к старому плану по захвату меня. Да и Анель не внушает доверия. Если вначале она не задавала вопросов, то сейчас ее лицо становилось все более подозрительным. Осталось только понять, как забраться на кошака. Подобрался к черной кошке, которая больше всего походила на тигра, только без полосок. Все же тигры — самые крупные представители кошачьих, если мне не изменяет память. Я окинул взглядом животное. Казалось, что этого кота несколько лет пичкали стероидами. Я разглядел на нем черный бархатный ошейник, а также массивный намордник. Что-то я не могу припомнить, а до этого животные на улицах были в намордниках или без них? Обойдя кота по кругу, я увидел на нем что-то похожее на матерчатую попону. «А седла у него нет?» — спросил я. «Седло? На него?» — переспросил Эрк. «А зачем ему седло?» «Ну...» — протянул я. «А к черту!» Стоит признать, тело эльфина после пассивных способностей стало довольно ловким и сильным. Я подпрыгнул и приземлился аккурат коту на спину. «Ну и что дальше?» — спросил я. Эрки явно удивились моему финту. Думаю, они рассчитывали, что я начну взбираться на животное и потеряю бдительность. Кот, по-моему, удивился не меньше. Видимо, тому, что кто-то вообще осмелился к нему подойти. Отчего-то сейчас мощь и опасность, исходящая от этого животного, ощущалась намного острее. Видимо, это из-за того, что я сижу на нем верхом. «Ух, надеюсь, он меня не сожрет». В итоге все застыли в немом молчании. Ответа я так и не дождался. «Вперед давай!» Я потыкал кота пятками в бока. Наверное, зря я это сделал. Но ничего более умного в мою голову не пришло. Эрки только переглянулись и снова молча уставились на меня. «Ну же, едь!» — повторял я, ерзая на спине животного. Я даже хлопнул его позаду, но от этого он только уселся на землю и гулко рыкнул. Уверен, что если бы не намордник, то кошак бы зевнул. «Да что же это?» «Аника, хоть ты знаешь, как этой хренью управлять?» — спросил я. Девушка переглянулась с эрками, а потом произнесла. «Так мысленно ведь». «Мысленно. Обалдеть объяснение!» Я попытался сфокусироваться на голове животного, как до этого делал, когда хотел связаться с эльфином. Ну, до перехода на следующий уровень. Я очень удивился, когда вдруг почувствовал какой-то отклик. Я правда плохо понимал, что нужно делать, поэтому просто приказал вперед. Ох, видимо, я слишком интенсивно приказал. Кот вдруг подскочил, а в следующий миг он рванул вперед со скоростью ракеты. Видимо, это все же не тигр, а гепард. Либо еще какая-то разновидность быстро бегающих кошек. «Прекрати, остановись!» — кричал я, но кошак и не думал подчиняться. Он рванул вперед по одному ему известному маршруту. «Ты куда бежишь? Стой, кошак, стой!» Похоже, раскрылся секрет, как повозки двигались без кучера. Животные, похоже, сами знали, куда бежать, и вообще не интересовались мнением пассажира. Ну, либо я каким-то образом вжал педаль газа в пол, и теперь не могу понять, где тормоз, или как обратно отжать газ. Кот в 5 прыжков пересек гараж и нырнул в темный тоннель. Если честно, у меня было что-то вроде дежавю. Все то же самое я видел в гараже Ванессы Вацлавны. Не удивлюсь, если в итоге я даже окажусь на какой-нибудь проселочной дороге. Так, думаю, орать на кота бесполезно. Раньше это точно не помогало. Нужно как-то наладить мысленный контакт. «Эльфин, а ты в курсе, как управлять этими зверьми?» Полуэльф, похоже, сам находился в ступоре, поэтому только послал 2 импульса. Видимо, даже забыл, что может говорить со мной. Я попытался снова сосредоточиться на голове кошки, но из-за бешеной скачки мне это никак не удавалось. «Стой, остановись!» — пытался посылать я импульсы, но животное на меня не реагировало. Спустя 5 минут кошка, как я и ожидал, выпрыгнула из тоннеля на проселочную дорогу, которая была также хорошо ухожена и окружена деревьями по обеим сторонам. Кот только 10 метров придерживался дороги, но на первом же изгибе сиганул прямо в густой кустарник. Скорость была бешеная, и я в любой момент ожидал столкновения со стволом одного из часто растущих деревьев. Не став испытывать судьбу, я приметил ближайшую кучу из веток и листьев и сиганул прямо туда. Я сгруппировался, прикрывая живот и лицо от возможных острых сучьев, а затем с треском врубился в валежник. Приземление, на удивление, прошло мягко. Я не насадил себя ни на какую палку и вроде даже ничего не сломал. Я с минуту просто лежал на спине, пытаясь прийти в себя. А мне казалось, что мотоцикл — экстремальный вид транспорта. Я ведь когда-то водил мотоцикл. Подробности не помню, но остались эмоции. Большой, как баржа, красный мотоцикл. Помню, что разгонял его до больших скоростей, однако он даже рядом не стоял с этим бешеным кошаком. Вот где экстрим и эмоции. Я осторожно ощупал тело, а потом попытался подняться. Еще понять бы, где я нахожусь и как отсюда выбраться. Недолго думая, я направился в обратную сторону, намереваясь выйти к дороге. Если не заблужусь, то куда-нибудь точно выйду. Как ни странно, к дороге я вышел примерно через 30 минут. Не найдя лучшего решения, я просто направился вперед. Интересно, а Вацлавна вообще про меня помнит? Оставила ведь меня одного. А теперь я вообще посреди леса бреду непонятно куда. Сам я, конечно, привычный к таким испытаниям, но она-то об этом не знает. Прикинув варианты, я активировал на запястье мегафон и набрал номер Кости. «Привет, Эльфин, что-то срочное?» Раздался почти сразу голос парня на другом конце. «Помощь твоя нужна, и еще есть кое-какая информация, которая может представлять ценность», — ответил я, пытаясь заинтересовать парня. «Все же тащиться черт знает куда — тоже такое себе приключение». «Слушай, это может подождать? У меня тут дело важное». На заднем фоне отчетливо послышался женский смех. «Ясно, не отвлекаю», — буркнул я и сбросил звонок. Следующим в списке контактов был Орден Брок. Он тоже ответил почти сразу, стоило мне только выбрать адресата. «Привет, Эльфин. Ну как твои успехи?» «Есть что-то важное, что мне нужно знать?» — спросил Эрк на другом конце. «Да, есть кое-какая информация об Освальде Гринланде», — ответил я. «Но мне нужна небольшая помощь. Я как раз недалеко от его поместья, которое осаждают орды эрков и гоблинов. Вот ищу варианты, как оказаться снова ближе к своему дому». «Ого! Дела эльфов — это всегда интересно!» — хохотнул Брок. «Сейчас, подожди. Организую тебе транспорт. Ты только пришли свою геолокацию, ага?» Кивнув в ответ и принявшись отправлять свое местоположение сообщением Броку, я продолжил шагать вперед. Останавливаться я точно не собираюсь. Спустя минуту на мегафон поступил входящий звонок. Ответив, я увидел недовольное лицо Кости. «Ну что, объясняй, как к тебе добраться?»